Глава 19. Книга «Всяческая распродажа». Я никогда так быстро не училась, как в Беллетриции. Кажется, все ее обитатели ожидали моего появления давным-давно. Мисс Хэвишем проверила мои способности к книгопрыганию вскоре после того, как меня к ней определили. И результат получился жалкий. 38 из 100. У миссис Накадзима показатель был 98, а у самой Хэвишем 99. Для прыжка мне всегда будет нужна книга, и мне придется из нее учитываться, как бы хорошо я не помнила текст. В этом есть свои неудобства, но и свои плюсы. В конце концов, я смогу читать текст, не опасаясь в нем исчезнуть. Четверг, но не тот, беллетрицейские хроники. Когда мы вышли, Ньюхин притронулся к шляпе и исчез, отправившись защищать клиента, который в тот момент маялся в долговой тюрьме. День стоял пасмурный, но теплый. Я посмотрела с балкона вниз на играющих во дворе детишек. «Что ж», — изрекла мисс Хэвишем, — «ты взяла еще один рубеж и кое-чему научилась. Суинденская книга «Всяческая полная распродажа» начинается в 12, и я хочу немного поохотиться. Перенеси меня туда». «Как?» «Подумаем, девочка», — сурово ответила Хэвишем, схватила трость и несколько раз взмахнув ею в воздухе. «Давай, давай. Если не можешь перебросить меня прямо туда, перенеси нас к себе домой. А оттуда поедем на машине. Только торопись. Красная королева опередила нас, и там будут собрания сочинения, на которые она спит и видит, как бы лапу наложить. Мы просто обязаны оказаться там раньше ее». «Прошу прощения», — заикаясь начала я, — «я не могу». «Никаких не могу», — вскричала мисс Хэвишем. «Книги-то, книги тебе на что, девочка моя?» И тут до меня дошло. Я извлекла из кармана беллетрицейскую книгу в кожаном переплете и открыла ее. На читанной уже первой странице помещалась информация о Великой библиотеке. На второй – отрывок из романа Джейн Остин «Разум и чувства». А на третьей – детальное описание моей квартиры в Суиндоне, очень подробное, вплоть до потеков на кухонном потолке и засунутых под диван журналов. На последних страницах мелким шрифтом были напечатаны правила и законы, советы и рекомендации, а также список мест, которых следовало избегать. Там имелись иллюстрации, а также карты, совершенно не похожие на виденные мною раньше. А еще там оказалось гораздо больше страниц, чем могло уместиться под такой обложкой. «Ну, — нетерпеливо сказала Хэвишем, — мы идем или нет?» Я открыла страницу с описанием моей суинденской квартиры. Начала читать и ощутила, как Хэвишем костлявой рукой взяла меня под локоть. Затем остроконечные крыши и ветхие здания начали расплываться, и перед нами возникла моя собственная конура. «Ага», — сказала Хэвишем с презрением, оглядывая крохотную кухоньку. «И это ты называешь домом?» «Пока да. Мой муж...» «Это который неизвестно, существовал или нет, и ты даже не знаешь, женился ли он на тебе?» «Да», — твердо ответила я, — «тот самый». Она улыбнулась и добавила, глядя на меня недобрым взглядом. «И у тебя нет никаких тайных причин поступить ко мне в стажера?» «Нет», — соврала я. «А может быть, ты движима какими-то тайными соображениями?» «Ни в коем случае». «Ты не собираешься заниматься книжным каперством?» «Или чем-то подобным ради острых ощущений или денег?» Я помотала головой. То, что мне необходимо сделать для спасения Лондона, могло не понравиться мисс Хэвишем, а посему я решила не распространяться о своих истинных целях. «В чем-то ты привираешь», — процедила она, «но никак не возьму в толк, в чем именно. Дети — непревзойденные лжецы. Твои служанки недавно попросили расчет?» В раковине громоздилась гора немытых тарелок. «Да», — снова соврала я, стараясь не обращать внимания на ее пренебрежительный тон. «Домашняя прислуга в 1985 году — большая проблема». «Да и в 19 веке это те еще цветочки», — ответила мисс Хэвишем, опираясь на кухонный стол, чтобы не упасть. «Находила я хороших служанок, но они не задерживались у меня. Их соблазняли те самые, ну, ты понимаешь, злодеи». «Злодеи?» «Мужчины!» — прошипела Хэвишем. «Лживый пол! Попомни мои слова, дитя. Если поддашься их чарам, до добра это тебя не доведет.